Клоп, он же Леший. «Ну расскажи, падла, как с мусорами снюхался, за сколько братву продавал!» — проскрипел скелет с лицом креста. Он сидел на высоком каменном троне, перед ним на бетонной площадке стоял голый Клоп со связанными за спиной руками, а вокруг в темноте шевелились черные зловещие тени, то ли волки, то ли упыри, то ли братва. Да никакой разницы тут нет, сейчас набросятся, начнут рвать на куски. Черные тени наступали, сужая круг, зловещими красными огоньками светились звериные глаза. «Кому веришь, крест?» — истерически заорал Клоп. «Я честный жулик, не слушай эти подлянки!» Он вскочил на огромный камень, схватил финку размером с богатырский меч, замахнулся. «Назад, урки, покрошу!» Крест протянул длинную-предлинную руку, схватил его за плечо, потряс. Клоп проснулся. Но крест не отпускал. «Вставай, сосед, пора завтракать!» «Ух, это не крест!» Незнакомый босяк тряс его за плечо. Или даже не босяк, какой-то лох педальный с небритой рожей в очках, похожий на спившегося учителя. Клоп привычно стряхнул чужую руку, пружинисто сел, быстро осмотрелся. — Что так кричал, друг? — спросил крепкий круглолицый кавказец лет 30. — Страшный сон увидел. Сокамерники дружно накрывали стол. — Жизнь жестянка снилась, — процедил Клоп. «А когда это мы подружились?» Кавказец натянуто улыбнулся. «Если не подружилась, значит, подружимся. Давай пока присядем, покушаем, повазарим по душам». Клоп встал, неспешно вышел в диковинный отдельный туалет, умылся и вернулся к столу. Вместо скатерти газета, на ней жареная курица, вареные яйца, пучок зеленого лука, огурцы, помидоры, хлеб, сыр, колбаса. Посередине, ровная, как заснеженная вершина, нетронутая горка соли. «Ништяк живете», — одобрил он, и так же внимательно, как стол, осмотрел тех, кто за ним сидит. «Людям привет», — со значением сказал он. «Я Клоп». «Лазген», — назвался кавказец и протянул через стол руку. Но Клоп не обратил на нее внимания и перевел взгляд на педального лоха. «Николай Николаевич». «Ишь ты, какая цаца!» — подумал Клоп. «Интеллигента корчишь. Интересно, ты с ними в бароне или один в стороне? Если дать по роже, вся интеллигентность слетит, как пыль с фуражки». «А ты кто таков?» — спросил он у склонного к полноте мужичка с двойным подбородком. Он был похож на жабу. «Чего такой важный?» «Сабуров», — стушевался тот. «Да нет, я так». Они с лохом были одного возраста, лет под 40. Но очкарик выглядел старше. «Как тут греф идет? Кто смотрящий?» — требовательно спросил Клоп, отрывая куриную ногу. Попадая в мир неволи, он преображался. Исчезала неброскость и незаметность, выпрямлялась спина, расправлялись плечи, в поведении появлялись замашки вожака. И голос становился другим, и взгляд. «Дорога, ноги есть?» — обгладывая капающую жиром курицу, продолжил расспросы он, пристально рассматривая сотрапезников. Они растерялись, кроме, пожалуй, Вазгена. «Это особая крытка, Клоп», — объяснил он. «Тут все по-другому. Ни грева, ни дороги, ни ног, ни трубы. Строгая изоляция». «А курица откуда?» «Дачку передали». «А, вкусная зараза. Дай еще возьму». Челюсти арестантов старательно перемалывали пищу. Слышался хруст свежего, не успевшего раскиснуть зеленого лука и крепкого огурца. Клоп сделал бутерброд с колбасой и сыром, откусил, одобрительно кивнул. Но в отличие от остальных, он не столько ел, сколько выяснял обстановку, попутно набивая живот. «Колбаса копченая, дорогая. Кто тут такой богач?» «А Вазгену порол косяк. Курицу передавать официально запрещено. Это скоропортящийся продукт». «А завтрак что, тут не носят?» — с полным ртом интересовался жулик. «Чай, май!» «Мы отказались», — пояснил очкастый лох, наминая яйца с колбасой. «Уж больно убогая жратва. У нас кипятильник есть». «Странно. На тюрьме принято совмещать основную пайку с дачками, иначе не продержишься». «Так что насчет смотрящего?» — повторил Клоп. Возген пожал плечами, он почти не ел и был заметно напряжен. «Я за него. Это ведь первоходы, и статьи у них не наши, барыжные. Законов, порядков не знают. Приходится мне рулить». «Это хорошо, брателло, что ты на себя святую обязанность принял». Клоп сыто отрыгнул и, оторвав кусок газеты, вытер жирные руки, но только размазал по коже типографскую краску. Осмотрел огорченно черные разводы, кивнул очкастому лоху. «Давай, Коля, метнись мухой, намочи полотенце, чтоб половина мокрая, половина сухая». Возген напрягся еще больше. Он чувствовал, к чему идет дело. Новый пассажир берет камеру под себя. И не ошибся. «А почему ты так места разделил?» — вроде безразлично спросил Клоп. «Нижняя свободна, а смотрящая наверх лезет. Ты что, альпинист?» «Да, мне без разницы, где спать. Так оно и лучше, а то бы тебе пришлось на гору карабкаться. Не по годам вроде, не по авторитету». «А ты что, именно меня ждал?» — вытирая мокрым полотенцем руки, спросил Клоп уже заинтересованно. «Кто ж тебе подсказал-то?» Возген смутился. «Да не то чтобы именно тебя. Только прикинь, ты приходишь, а место занято. Подумаешь, незадача», — оскалился Клоп. «Я бы тебя согнал и все дела». Он протер ладони насухо, осмотрел их и остался доволен. «На, братан, повесь у себя наверху. Пусть протряхнет». Клоп бросил полотенце, похожему на жабу. Тот расправил его и повесил на спинку своей шконки. Значит, двое из трех сокамерников признали право Клопа распоряжаться в хате. Оставалось разобраться со смотрящим. «Ты кто по окраске, Возген? Где чалился? Кого знаешь?» «Вор я, брат», — как можно солиднее ответил тот. «На второй зоне трешник оттянул. А знаю всех деловых». «Это хорошо», — кивнул Клоп. «Костю Кима знаешь?» «Конечно, он рынки держит». «Ай, молодца!» — восхитился Клоп. «А как его зовут?» «Кого?» «Костю Кима». Возген озабоченно сдвинул густые брови, но не произнес ни слова. «Ну, что замежевался? Как братана нашего зовут?» «Так Костя его ж зовут». «Нет, брателло, так его называют. А зовут его Касамон. Не знаешь ты его, только слышал». «Как же так?» Наступила тишина. Возген облизал пересохшие губы, двое других молчали, переводя взгляд с одного опытного на другого. «А про меня слыхал, Возген?» — небрежно закинув ногу на ногу, спросил Клоп. Чернявый почтительно кивнул. «Конечно, братва рассказывала. Фартовый, говорят, с самим севером кентуется». Он старательно вплетал в речь знакомые блатные интонации. Но напрасно, Клоп уже понял, на блатного тот явно не тянул. Обычная приблатненная шушера. «Тогда непоняток не будет». Клоп вытер губы и поднялся. «Смотрящий теперь я. Отчитаешься за общак, расскажешь за дела на хате и будем жить дальше. Вопросы есть?» Возген подумал, неуверенно пожал плечами. «А?» Клоп приложил к уху согнутую ладонь. «Не слышу, без очок». «Нет». «Ну и хорошо. А чё это вы без клику живете?» «Да так, как-то вышло», — развел руками Возген. Он уже перестал корчить из себя главного. «Ишь, сука, это тебе не жабе ночью маяковать». «На тюрьме просто так ничего не выходит», — назидательно сказал Клоп. «На тюрьме то выходит, что смотрящий решит». И указал пальцем на Николая Николаевича. «Ты будешь муха, понял? А ты альпинист», — палец уперся в Возгена. «А ты жаба». Сабуров скривился, но возражать не стал. В замке противно лязгнул ключ, дверь приоткрылась. «Клещук на допрос», — скомандовал выводной. Зёма. География преступности — это распределение криминала по регионам, районам, объектам. Конечно, преступления могут совершить где угодно, но вероятность того, что оно произойдет в пивной «Актер», гораздо выше, чем в драматическом театре. Хотя и там к вечеру становится многолюдно. В театре нарядная публика в ожидании спектакля прогуливается по просторному вестибюлю, любуясь видами осеннего Задонья, или попивает в буфете коньяк из пузатых бокалов, закусывая бутербродами с красной икрой, как и подобает интеллигентным людям. В актере к концу дня собираются завсегдатые. Пиво и водка льются рекой, плотный табачный дым режет глаза, звучат задушевные разговоры, откровенные признания, горячие уверения в дружбе, хотя от мокрых пьяных поцелуев до беспощадной драки расстояние бывает короче ширины залитого пивом стола. Зёма с двумя спутниками ввалились в зал, когда начало темнеть. Один вид этой троицы не вызвал сомнений в том, что их отпечатки пальцев навечно водворены в милицейские архивы. К тому же здесь их хорошо знали. Отвечая на приветствие, блатные сквозь сигаретный дым прошли в глубину помещения. Для них немедленно нашелся свободный стол, и тут же принесли пиво, причем в стеклянных кружках, а не в уродливых пластиковых стаканах. Это было высшей степенью уважения. Жадно утолив первую жажду, троица закурила и принялась неторопливо прихлебывать светло-желтую жидкость. Публика в основном уже находилась под градусом. На тяжелых деревянных столах между горками рыбьих скелетов и серебристой кожуры вперемешку с огромными стаканами стояли водочные бутылки. Подавальщицы метались быстрыми тенями, рассекая густые облака злого сигаретного дыма. Словом, все шло как обычно. И вдруг возле входной двери вспыхнула ссора. Ругань, удары, потом со звоном разбилась едва початая водочная бутылка, и это показывало, что дело принимает весьма серьезный оборот. Головы завсегдатаев повернулись в сторону шума. Ссорились два недавно зашедших и никому неизвестных рогомета. Высокий, жилистый, в мятом плаще, схватил за грудки своего спутника, крепыша среднего роста, с малоприметным невыразительным лицом. «Ты чё меня притыкаешь?» Тот резко высвободился и заорал во всю глотку, по блатному растопырив пальцы. «Закон знаешь, фуфло прогнал, отвечай!» Он выглядел как завсегдатай зоны, был одет на манер тиходонской шпаны, в короткую куртку и широкие удобные джинсы. И вел себя уверенно и нагло, будто вокруг одни лохи и фрейра. В следующую секунду от мощного толчка Высокий отлетел к двери, ударился о косяк и страшно рявкнул. «Все, завалю!» Он выхватил из-за пояса пистолет и дважды выстрелил в потолок. Из деревянных балок посыпалась труха. Крепыш пригнулся и выхватил нож. Пивною прорезал дикий вопль. «Ну, сука, кранты!» Даже опытные завсегдатые актеры оцепенели. Все же в обычной тиходонской пивной перестрелке дело, мягко говоря, нечастое. Но все кончилось так же внезапно, как и началось. Высокий развернулся и выбежал на улицу. Крепыш бросился следом. Наступила ошеломленная тишина.